Глава 13. Линаэль. Дирижабль приземлился в Лансфорте, когда в ледяном лесу уже стояла глубокая ночь. За двое суток в пути от волнения и обилия впечатлений я почти не спала. И в теле ощущалась такая слабость, что единственным моим желанием было упасть на кровать и забыться сладким сном. Дождавшись, когда мы с профессором Лейденом сойдем по трапу, работники корабля быстро подняли его обратно, на борт. И дирижабль начал подниматься вверх, увлекаемый к небесам большим вытянутым шаром. Я приподняла ворот пальто, купленного мне профессором перед поездкой, чтобы укрыться от пронзительного ветра. Редкие падавшие снежинки уносились прочь по утоптанной площади. Подхватив сумку с нашими вещами, профессор уверенно пошел по темным улицам, освещая их небольшим шаром огня, который летел прямо перед нами. Мне было неловко рядом с ним. Мы не говорили с тех самых пор, как покинули храм. И главной причиной неловкости было то, что рядом с ним, почему-то, мое сердце замирало. Кровь приливала к щекам, а в горле вставал ком, от которого дрожал голос. Когда я все-таки смогла уснуть в покачивающейся каюте дирижабля, мне приснилось, что мы с Райнером наконец смогли остаться наедине. И слившись с ним телами, я почувствовала, что успела полюбить его, как бы глупо это ни было. Но когда в момент наивысшего наслаждения распахнула глаза, передо мной был совершенно другой огненный дракон. Его длинные огненные пряди выбивались из-за ушей, обрамляя лицо с ярко выраженным лбом и подбородком. Чуть приоткрыв рот, он выдохнул, провел пальцем по моим губам и вошел еще глубже, заставив меня забиться под его мощным телом, выступающим оргазме. «Почему вы здесь, мистер Лейден?» – простонала я между тяжелых вздохов. «Потому что ты хочешь меня, малышка», – ответил он. После этих слов я проснулась, между ног пульсировала. Коснувшись себя там, где в тот момент ныло от потребности погасить это пламя, я прикусила губу. Чем больше проявлялась драконья ипостась, тем сложнее было контролировать эти приступы. Это невыносимое желание соединиться с мужчиной. И к моему ужасу, несмотря на привязанность к Райнеру, я бы с удовольствием сделала это с профессором Лейденом. Пока мы шли по темным заснеженным улицам, я снова вспомнила этот сон. И теперь, казалось, сгорала от стыда. Будто он мог прочитать мои мысли, будто он мог знать, что именно мне снилось. Наконец мы дошли до той гостиницы, где остановились за пару дней до этого. Нас встретила зевающая девушка, которая сообщила, что Райнер съехал и вернулся в академию. Но номер пока что зарезервирован на мое имя. «Мое?» – уточнила я. «Линаэль Хант Варгас», – подтвердила девушка и протянула мне ключ. «Приятного отдыха!» Я озадаченно покрутила ключ в руке, гадая, куда и почему мог пропасть Райнер. Кроме того, он попросил сообщить о вашем прибытии мистеру Яну Лорану, чтобы он осмотрел вашу рану как можно скорее. Если вы позволите, я сделаю это прямо сейчас. «Да, хорошо», – устало ответила я. «Хотя кожа полностью излечилась после посещения доктора Эшли, от меня ведь все равно не отстанут, пока врача из холла не убедятся, что все в порядке. Сообщите, пожалуйста». Девушка перевела взгляд на Лейдена. «Вы будете снимать комнату?» Он посмотрел на меня, после чего кивнул. «Да, пожалуйста». Девушка вписала его имя, даже не спрашивая, и дала ему соответствующий ключ, после чего удалилась, чтобы оповестить врача о моем возвращении. Я снова с тоской посмотрела на свой ключ. Придется провести эту ночь одной. Со мной такое редко случалось, только в те дни, когда отец отправлялся надолго в лес. Но после приезда в Айс-Холл со мной всегда кто-то был. «Ну что, идем? Завтра последний выходной, можешь выспаться». «Мне нужно встретиться с сестрой». «Сейчас все равно все спят». Профессор ласково подтолкнул меня за талию. «Иди отдохни». Я послушно пошла к лестнице, поднялась на 4-й этаж, подошла к двери и вставила ключ в замочную скважину. «Я подойду, когда придет мистер Ян», сказал профессор, вставляя свой ключ в дверь чуть в стороне от меня. «И сообщу в академию о состоянии твоего здоровья». «Профессор!» Я густо покраснела, не веря собственной решимости. «Не могли бы вы остаться со мной на ночь? Я могу спать на софе». Он вынул ключ из замочной скважины и удивленно обернулся. «В чем дело? Ты чего-то боишься?» «Боюсь», – выдохнула я и вжалась спиной в дверь своего номера. Профессор вздохнул и почесал затылок. «Я бы мог установить на твой номер пару охранных артефактов». С этими словами он открыл сумку и, немного в ней поковырявшись, вытащил небольшой, размером с ладонь, мешочек. Потом поставил сумку на пол возле моей двери и вытащил из мешочка половину небольшого шарика. «Позволишь?» Он взялся за ручку двери, и я торопливо отпрянула. Профессор вошел в комнату, осмотрелся. Подумав, включил свет. Здесь все было так же, как и в день нашего отъезда. Только постель застелена. И на столе чисто. А на перекладине ванной комнаты не сушилось полотенце. Мистер Лейден прикрепил артефакт над косяком двери. Потом прошел к окну и прикрепил вторую, такую же половинку над ним. «Чтобы активировать, коснись его и удерживай до тех пор, пока протектор не напитается твоей силой». «А как мне узнать, что он напитался?» «В темноте будет видно, как он светится голубоватым светом». Чтобы продемонстрировать, он щелкнул выключателем, погасив лампу под потолком и вытянул руку, чтобы надавить на артефакт. Некоторое время держал, а потом закрыл дверь. Комната погрузилась в темноту, но шарик над дверью действительно мягко светился. Потом он прошел к окну и над ним тоже активировал артефакт. «Так значит...» – неловко замялась я, потому что оставаться одной все еще совершенно не хотелось. И дело явно было не в беззащитности или страхе. «Значит, у вас все это время были с собой защитные артефакты?» «Полезная вещь в дороге», – ответил он. «К тому же я за твою безопасность отвечал головой, и если бы наши комнаты были далеко друг от друга, я бы не смог спокойно оставлять тебя без специальной охраны». «Поэтому вы заперли меня в спальне?» – улыбнулась я, неторопливо шагая по комнате. Глаза привыкли к темноте, и света, который отражался от снега за окном, оказалось достаточно, чтобы видеть силуэты предметов. И силуэт дракона. Его высокая мощная фигура сейчас казалась еще более впечатляющей и еще более желанной. Ночь, усталость, впечатления от полета через две страны постепенно разрушали внутри меня уверенность в том, что я не имею права прикасаться ни к кому, кроме Райнера. Мы ведь драконы, у драконов все не так, как у людей. И то, что полыхало у меня внутри, заставляло чувствовать всем телом, что я давно уже не человек. Давно уже что-то большее. «И я запер тебя, потому что тебе надо было поспать», проговорил профессор тихим, низким, с легкой хрипотцой голосом. «Мы были так близко, но сделать последние пару шагов я решиться не могла». «Вы так заботитесь обо всех учащихся Айсхола?» спросила я так тихо, что голос срывался. И тут он сделал шаг в мою сторону. Всего один шаг, ему этого хватило, чтобы подхватить меня под ноги и усадить себе на бедра, уронить меня на кровать, придавив собой сверху и впившись в мои губы. Я почувствовала, как что-то у меня внутри сделало резкий кульбит, вызвав сильную, до дрожи похоть. И когда профессор прикусил мою нижнюю губу, издала утробный стон. Его крупная рука уверенным властным движением прошлась по моему туловищу и проникла под полу расстегнутого пальто, которое я не успела снять. От его прикосновения я невольно прогнулась в спине, ему навстречу, и прижалась к его бедру. Когда он оторвался от моих губ и, тяжело дыша, встретился со мною взглядом, я, кажется, задыхалась от невыносимого желания большего. «Профессор!» – прошептала я одновременно испуганно и возбужденно. «Бездна во дно!» – выругался он, опустив голову, покачал ею, потом сделал судорожный вдох, и в следующее мгновение пуговицы моей рубашки с треском полетели во все стороны, обнажая грудь. Я закусила губу. Это все было неправильно, но сопротивление казалось выше моих сил. Громкий стон сорвался с моих уст, когда его губы уверенно обхватили напряженный сосок, и он оказался уверенно втянут в жаркую глубину. Мои пальцы с силой впились в спину профессора, на котором был только тонкий мягкий свитер, и мне страсть как хотелось сейчас владеть стихией огня, чтобы просто сжечь его, не оставив даже пепла. Не знаю, как далеко это могло бы зайти, если бы дверь не открылась и в комнату не попытался войти мистер Ян. Профессор резко встал, услышав щелчок поворачиваемой ручки, и я также быстро села, запахивая пальто. Визит врача совершенно вылетел из моей опьяненной страстью головы. Войти он, впрочем, не смог, потому что на дверном проеме стоял защитный артефакт, и доктор Ян просто уперся носом в невидимую стену. «Извините, доктор». Я успела застегнуть пару пуговиц на груди и подбежала к двери, чтобы нажать на артефакт, деактивируя его. Профессор Лейден помогал мне установить защиту на номер. «Понимаю, время неспокойное», – серьезно кивнул доктор и прошел в комнату. «Могу я осмотреть вашу рану?» «Подождите минуту, я только переоденусь, а то не успела даже разуться. Мы ведь только с дороги». С этими словами я пошла к шкафу, и когда доктор включил в комнате свет, вытащила из него широкую ночную рубашку, приготовленную для постояльцев. С ней уже прошла в туалетную комнату и, тяжело опершись о раковину, выдохнула. У отражения в зеркале все лицо было залито густым румянцем. Чтобы хоть немного скрыть следы произошедшего непотребства, я включила воду, которая полилась почти ледяной. И я стала брызгать ею в лицо. Но, кажется, это только усилило приток крови к щекам. Смирившись, я переоделась в ночную рубашку и, аккуратно сложив на деревянную полочку свою одежду, вернулась в комнату. Доктор Ян был уже готов. На столе рядом с ним стоял раскрытый саквояж. Руки он протер спиртом, и специфичный запах наполнил помещение. Я подошла ближе и начала было задирать рукав, как доктор спросил меня. «Вы себя хорошо чувствуете, мисс?» Он приложил ладонь к моему лбу. «Немного замерзла в дороге», — соврала я, чтобы хоть как-то оправдать румянец на щеках. «Что же вы не согрели свою подопечную?» Доктор Ян укоризненно покосился на профессора, который сидел рядом со столом, скрестив руки на груди. Мистер Лейден выглядел совершенно невозмутимым, но я все еще остро ощущала запах его гормонов. И отчаянное смущение скрадывалось только никак не угасающим пожаром внутри меня. «В храме с моим ожогом работал доктор Эшли», сказала я, чтобы перевести тему и поскорее избавиться от врача. После лечения не осталось даже шрамов. Дракон закатал широкий свободный рукав моей ночнушки и внимательно осмотрел место, которое раньше было покрыто ожогами. Я отвернулась, чтобы не видеть реакцию на проявившуюся метку истинности. Алый узор на плече напоминал мне о том, что в Эсхолле меня ждет Райнер, который еще не знает о том, что мы пара. Сердце застучало от невыносимого чувства вины и в то же время непреодолимой тяги. «Богиня, за что ты так со мной? Ты ведь завещала детям своим любить друг друга!» Я украдкой бросила взгляд на профессора, который так и сидел, скрестив сильные руки и прожигая взглядом точку в стене. Среди драконов иметь несколько жен или мужей – обычное дело. Но как они обычно договариваются о подобных союзах? Мне было сложно представить даже себе, что я могла бы с такой темой прийти к Райнеру. Впрочем, кто сказал, что он согласится быть моим мужем? Не он ли говорил о том, что метка истинности ничего не значит, и говорит только о теоретической совместимости для рождения потомства? Теперь, ко всему прочему, появился страх, и я попыталась отогнать мысли, сосредоточившись на докторе, который продолжал осмотр, используя какие-то артефакты и талику магии. Это оказалось не так просто, потому что татуировка, проявившаяся на плече, вновь и вновь возвращала меня к нерешенному вопросу. «Что ж, Лина», — сказала я себе, — «ты ведь решила быть храброй. Сейчас самое время». «Прекрасно», — заключил доктор. «Мистер Эшли не зря считается лучшим лекарем Веригии. Кожа на месте ожога пока тонкая, ей понадобится время, чтобы закончить регенерацию. Поэтому постарайтесь не травмировать ее ближайшие несколько дней. Признаться, впервые вижу такое быстрое восстановление после подобного ожога. Быстрее справился бы только чистокровный дракон, и то только в своей истинной форме». Он убрал в саквояж свои инструменты и, закрыв его, улыбнулся. «На этом все. Я передам Вайсхолл, что вы в порядке и пока что остаетесь в этом номере. А вы ложитесь спать, время близится к утру». Когда дверь за доктором наконец закрылась, я пару минут собиралась с мыслями, не в силах решиться ни на близость, ни на отказ от нее. Профессор, должно быть, как-то расценил мое молчание, потому что за спиной послышался характерный звук. Он встал со стула, который негромко скрипнул под ногами. Потом подошел, я не решалась обернуться. Он взял меня за руку, и я поспешно опустила закатанный рукав, чтобы он не увидел метку. Но дракон помешал мне скрыть ее. «Простите», – прошептала я. «Мне нужно было сразу рассказать о ней». «Да, это избавило бы меня от некоторых моральных терзаний», – заметил профессор. «Теперь все намного проще». Его руки легли мне на бедра и скользнули по ним наверх, увлекая за собой подол ночной рубашки. Я сделала судорожный вдох. «Профессор!» – прошептала я срывающимся голосом. «Почему вы это делаете?» «Тебе действительно нужно это объяснить?» Его горячее дыхание коснулось кожи моей шеи в том месте, где она была обожжена. И я содрогнулась от пробежавших по телу мурашек. «У меня есть истинный!» – проговорила я, с трудом проталкивая непослушные слова. «Но...» – профессор замер. Сжал подобранный подол моей ночнушки в кулаки и уточнил. «Ты уже знаешь, кто является твоим истинным?» «Думаю, что да». Доля сомнения все же оставалась, но настолько крошечная, что я легко отбросила ее. «И между вами все серьезно?» «Пока не знаю», – сбивчиво ответила я. «Значит, тебя не ограничивают никакие клятвы и обещания?» «Если подумать, ни я, ни Райнер никогда не поднимали подобных тем. Каждый раз, когда между нами вспыхивал пожар, я думала, что этот раз точно последний. И никогда не позволяла себе думать о нем, как о своей собственности. не ограничивают. Мой голос сошел на шепот. «Я хочу тебя прямо здесь и сейчас», – проговорил он и с нажимом провел ладонью по внутренней стороне моего бедра, все еще обнимая меня со спины. «И чувствую, как ты хочешь меня. Если только не прогонишь меня, эту ночь ты не забудешь никогда». Казалось, сердце забилось у меня в висках, оглушительно застучало в ушах, и я напряженно выдохнула, предвкушая сладостное наслаждение. «Но ведь вы профессор, вам нельзя! По правилам Айсхолла!» «Правила созданы для того, чтобы их нарушать». С этими словами он одним рывком снял с меня ночнушку. Я осталась обнаженной посреди освещенной спальни, не зная, куда девать себя от охвативших меня желания и смущения. Профессор стянул с себя свитер, бросил его на стол, после чего погасил свет и, приблизившись, впился в мои губы, языком заставляя меня шире раскрывать рот. Я с трудом верила в то, что происходит. Объясняла себе все повышенной потребностью драконов и отсутствием у него возможности иметь с кем-либо половую связь в эти дни. Но скоро любые мысли окончательно покинули мою голову, охваченную лишь одним страстным желанием. Профессор сделал шаг, заставляя меня отступить назад и не отрываясь от моих губ. Я чувствовала, как полыхала внутри него стихия огня, плавила сковавший мою душу лед, как я растеклась в его руках. Еще один шаг. Я запнулась о ножку стола и наверняка упала бы, если бы он не поддерживал меня за талию. А потом профессор легко, будто я ничего не весила, усадил меня на столешницу, раздвинул мои ноги и придвинулся к самому краю. Я чувствовала прохладное дуновение сквозняка, который дул с окна, но мне не было холодно, обнаженной этой зимой. Я неловко положила ладони на пылающие жаром плечи, провела ими по сильной мужской груди, ощупью изучая ее. Через несколько мгновений его губы оторвались от моих, и я невольно потянулась к профессору, чтобы снова почувствовать его горячий поцелуй. Но он стал с жадностью, словно я была единственным источником воды в пустыне, целовать мою шею. Спустился к плечам, а потом наклонился, опустив меня на стол. Мне было некуда деть ноги, и он закинул одну из них себе на плечо, а другую придерживал на согнутом локте. Словно желая впитать меня без остатка, он целовал каждый миллиметр моей кожи, постепенно спустившись к груди, которая сейчас возбужденно вздымалась. Запоздало мне пришло в голову, что доктор наверняка что-то заметил, но в тот момент мне было на это наплевать. Когда профессор добрался до напряженного соска, я выгнулась ему навстречу и в тот же самый момент ощутила, как он вошел в меня двумя пальцами, задержавшись внутри. Я попыталась двинуть бедрами, чтобы избавиться от сладостных мук вожделения, но в такой позе это было почти невозможно. Склонившийся надо мной мистер Лейден сковывал движение. Его пальцы разошлись в стороны, растягивая меня, будто убеждаясь в том, что я готова ко всему, что он мог приготовить для меня. А потом медленно вышли, чтобы в следующее мгновение позволить мне ощутить прикосновение гладкой, твердой головки. Я резко выдохнула и впилась пальцами в его плечи. Ласки его языка и губ сводили с ума. Не в силах сдерживать голос, я невольно простонала. И закусила губу, потому что обращаться к нему как профессор Лейден в такой ситуации показалось слишком неуместным. А как еще назвать его, в тот момент я думать не могла. Он потянул за сосок, обхватив его губами, медленно поднял голову, выпустив его в последний момент. А потом закинул вторую ногу на плечо. И, вернувшись к моим губам, одним движением вошел в меня, растягивая одновременно и в ширину, и в длину. Я едва могла вместить его целиком и содрогнулась с утробным рыком драконицы, когда первая волна оргазма накрыла меня целиком. И это он только вошел. Что же будет дальше? Я жаждала узнать. Но каждый раз, когда я немного успокаивалась и профессор снова входил в меня, я вновь содрогалась от удовольствия, которое было на грани. На грани возможного. На грани выносимого. Дав мне время немного привыкнуть к нему и к его размерам, он вышел из меня. И я невольно разочарованно выдохнула. Профессор одной рукой обхватил мои плечи, подхватил мои ягодицы и перенес на кровать, где легкими, но настойчивыми движениями поставил меня на четвереньки. Не совсем представляя, что меня ждет, я послушалась. «Любишь жестко?» – спросил он, собирая в кулак мои волосы. «Не знаю», – честно призналась я. Голова все еще была занята мурашками, которые непрерывно щекотали все тело после нескольких оргазмов. А ведь он еще даже толком не начал двигаться. К тому же у меня было не так много опыта, чтобы как-то оценивать происходящее. Но профессора мой ответ совершенно не смутил. «Тогда спрошу напрямую у твоего тела. проговорил он, потом свободной рукой шлепнул меня по ягодице. И пока я не успела ничего понять, вогнал в меня свой член. Я охнула, а потом застонала в голос, потому что он начал двигаться, постепенно наращивая темп, но не погружаясь на всю длину. Меня заколотило от непрерывной волны наслаждения, такой острой и напористой, что не было никаких сил сдерживаться. От того, как крепко он сжимал волосы на моем затылке, я почти не могла шевелиться, почти как до этого на столе. И эта ограниченность возбуждала еще больше. Постепенно профессор наращивал темп, а потом в какой-то момент вошел так сильно и глубоко, что я отчетливо услышала хлопок по ягодицам, а потом собственный крик изнемождающего блаженства. «Любишь», – констатировал профессор, а потом весь мир слился для меня в одно бесконечное мгновение. Я не знаю, как долго это длилось. Порой казалось, что я не в силах вынести такое количество ощущений. Но стоило только профессору остановиться, как я умоляла его продолжить. Он кончал, потом ласкал меня и снова врывался в мое тело, чтобы довести до безумия и кончить вновь. Когда мы, уставшие, обессиленные, лежали на кровати, наслаждаясь тишиной и прохладой, льющейся от приоткрытого окна, зимнее небо уже начинало светлеть. Я лежала на плече дракона, прижимаясь к нему обнаженным телом, кожей чувствуя его кожу и водила пальцем по его груди. Свободную руку он закинул за голову, и моему взору открылась брачная татуировка на его плече. Я уже видела ее раньше, и мысль о том, что где-то у него тоже есть истинная, немного меня успокаивала. Хотя во всем, что произошло, все равно ощущалось нечто в корне неправильное. «Профессор, скажите, я слышала, что у драконов другое понимание верности, отличное от человеческого. Это в самом деле так?» «Драконы, как и люди, бывают разные», – ответил профессор. Его веки были опущены, а длинные алые волосы разметались по подушке. В темноте они словно немного светились, как последние остывающие угли в камине. Бывают такие, которые вообще не переносят даже взгляда в сторону другого дракона. Но в большинстве у нас все проще, конечно. Я не так давно среди драконов и привыкла мерить все человеческими мерками. Можете объяснить подробнее, какие среди вас правила? Если ваша истинная узнает, что между нами было, она разозлится? Вы не подумайте, я ничего не расскажу. Честно? Не знаю. Самому интересно, как она отреагирует на это. Думаю, я скоро ей сам расскажу обо всем. А возвращаясь к твоему вопросу, тебе нужно понять, что драконы живут долго, и что им нужно регулярно обмениваться с кем-то силой. Ты ведь и сама знаешь, насколько силен в нас зов природы. Не совсем понимаю, о чем вы. Потупилась я, опустив взгляд на холмы его торса, которые мерно поднимались и опускались в такт его дыханию. «Брось, от тебя пахло неприкрытым желанием трахнуть меня с нашей первой встречи. Не думаешь же ты, что я бы такого не заметил?» «Я не знаю. Обычно драконы серьезно относятся к обещаниям и клятвам. Нас так воспитывают. Веригия не сильно большой мир, чтобы можно было убежать после того, как подставил кого-то. Все всегда узнают о том, что ты совершил. Поэтому, если дракон поклялся тебе в верности, ему можно верить. Но клятву эту не дают просто так». Профессор усмехнулся и скосил на меня взгляд. «Великая праматерь завещала нас любить друг друга. Кто мы такие, чтобы ослушаться ее воли?» Я промолчала, задумчиво глядя на кусочек неба, который виднелся в окно. Было тихо, прохладно, спокойно, как никогда в жизни. И я не знала, что мне с этим делать.